Хор. И мы, владыка, в страхе, но надейся, пока ты не узнал от очевидца. Эдип. Одно осталось для надежды мне — дождаться, чтоб сюда пришел пастух. Иокаста. Что принесет тебе его приход? Отвечу. Если будет говорить одно с тобой, я ужаса избег. Но что же я столь важного сказала? Ведь рассказал он, что царя убили разбойники. Так если подтвердит, что было много их, убил не я, не может ведь один равняться многим. А если скажет, что один, то явно ложится преступление на меня? О, нет! Как раз передавал он тоже и слов своих не станет отрицать. Весь город слышал, а не я одна. А если и отступится от слова, все же не докажет этим, что правдив глас Аполлона, возвестивший, будто погибнет Лай от сына моего. Поистине его не мог убить мой бедный сын, он сам погиб младенцем. Вот почему сейчас богов глаголу не верю я и не поверю впредь. Да, ты права. Кого-нибудь, однако, пошли за пастухом. И поскорей. Пошлю. Сейчас же. Ну, пойдем домой. Я все исполню, что тебе угодно. Уходят.